Побег из клиники. Коля уже не мог больше объяснять. Сегодня он говорил до хрипоты. Коробки с диапозитивами, которые удалось достать в магазине наглядных пособий, были раскрыты. Диапозитивы просмотрены, и на больничной простыне, служившей экраном, двойные звезды сменялись берегами Франции, леса Африки реками Урала, Людовик XV и разбитые полчища гитлеровцев чередовались с формулами алгебры и физики. Проекционный аппарат нагрелся, обжигал ладони, страницы книг желтели от тепла и света. Там, где всходило солнце, сверкала на уже поголубевшем небе яркая звезда. Коля открыл окно и, вдыхая прохладный воздух, смотрел на нее. А человек встал с кровати, смелым движением выдернул вилку проекционного фонаря и, подкачав в камеру воздух, подошел к Коле. «Это?» — спросил он, показывая на звезду. «Венера, утренняя звезда?» — ответил Коля. «Не звезда, сам говорил. Венера, планета?» «Да, Венера, планета. Вот, видите, она не мерцает. Звезды то погаснут, то вспыхнут. А Венера видна?» Все время ясной блестящей точкой, там, наверху, во внешних слоях атмосферы, непрерывные потоки воздушных масс разной плотности. Поэтому далекая от нас светящаяся точка, звезда, мерцает. А Венера намного ближе к нам и видна, как маленький диск, как маленький кружочек. «Венера — диск? Она сейчас как месяц?» Человек согнул свои костлявые пальцы, чтобы показать, какой он видит Венеру. — Вы что, простым глазом видите фазы Венеры? — удивился Коля. — Вот не думал. — Есть много ошибок в твоих рассуждениях. Цифры неточны все. Из 12 теорий, гипотез, предположений, догадок, рассказанных тобой сегодня, 11 неверных. Рассказываешь хорошо, Коля хороший. «Мне нужный...» «Что я? Вот вы все помните, все, все имена и названия, все формулы и события, только этот противный свисток, как он мне надоел!» Коля устало подкачивал насосом воздух в камеру. «Этого Борис Федорович не должен знать», — сказал человек, низко наклонившись к свистку. «Что? Что не должен знать?» — встревоженно спросил Коля. Человек не ответил. Он отсоединил свисток от камеры и насоса и, открыв рот, быстро проглотил его. Все было сделано так внезапно, так неожиданно, что Коля вскрикнул. — Зачем вы? Подавитесь? Сейчас же выплюньте. — Не подавлюсь, — ответил человек, и его голос стал громче, резче. — Мои, как вы их называете, легкие? Не слабее твоего насоса. Из его рта шел сильный и ровный поток горячего воздуха. Ты принес мне одежду? Где она? И говори теперь со мной просто, без напряжения в голосе. Здесь? Человек провел рукой по краю своего уха. Здесь я также все переделал. Ну, давай одежду. Она у вас в головах. Коля вытащил заветный сверток, в котором была старая отцовская гимнастерка, брюки Дмитрия Дмитриевича и пояс. Человек с помощью Коли торопливо оделся. — А сейчас пойдем, Коля, — сказал он. — От тебя я много узнал. Пойдем, я покажу тебе мир, о котором ты мне столько рассказывал и о котором ты так мало знаешь. «Куда вы?» — испуганно спросила сестра, когда они спустились вниз. «Куда вы? Сейчас же возвращайтесь в палату, Коля! Так ты и не уходил с самого вечера? Сейчас же назад!» «Нам же разрешил Борис Федорович немного выходить на улицу. Я никуда вас не пущу, никуда. Сейчас же позову санитаров». Она бросилась вверх по лестнице. Человек схватил Колю за рукав и потащил его к двери. «Иди с большой скоростью, Коля», — сказал он. Они выбежали на улицу. «Нужно выйти за город», — бросил на ходу человек. «Оттуда ближе к звездам». «Каким звездам?» — спросил Коля, но человек не ответил. Бегом они пересекли площадь. Было очень рано, и на них не обращали внимания. Только какая-то женщина, сойдя с тротуара, сказала: «Пьяные какие-то». И действительно, Коля с помятым от бессонной ночи лицом, человек в своей необыкновенной обуви и расстегнутой гимнастерке выглядели довольно странно. Коля повел человека к трамвайной остановке. Они сели в вагон и ехали долго. А потом, когда большие дома сменились маленькими одноэтажными домиками, человек заволновался и стал пробираться к выходу. За окнами трамвая показался широкий, с низкими берегами пруд. Потом потянулись деревья парка. Трамвай остановился, и они соскочили на землю. В парке никого не было. Человек остановился на одной из лужаек, внимательно огляделся, потом вошел в кусты и, отвернувшись от Коли, распахнул на груди гимнастерку. Локти его были растопырены, и Коле показалось, что человек что-то достает, как бы из самого себя, из своей груди. Достает и тотчас же складывает, свинчивает, присоединяет. Потом человек обернулся и протянул Коле какое-то странное сооружение. Оно было похоже на рыцарский шлем с надвинутым забралом и тонким сверкающим шпилем наверху. По бокам шлема на толстых гибких шнурах висели покрытые чешуйками перчатки. Ниже, на еще более толстых шнурах, болтались сандалии какой-то необыкновенной формы. «Надевай», — повелительно сказал человек. Коля надел сандалии. Они легко растянулись. Надел перчатки. Шлем повис у пояса. Но человек не дал его рассмотреть. Он взял его за шпиль и нахлобучил на голову Коли. Несколько мгновений перед Колиными глазами светился какой-то темно-зеленый экран, потом он погас. Роща. Человек. Солнечный ясный земной день. Все это исчезло. Наступила необыкновенная тишина. И то, что произошло потом, показалось Коле нелепым, фантастическим сном.